Глава третья. Алена. «Ну так что, будем дружить, куколка?» Задержала дыхание, напряглась. Мужик навалился на меня всем своим телом. Здоровое ручище давит на плечи еще немного, и он раздавит меня на барной стойке. Стараюсь его удержать, но это трудно. Я, конечно, понимала, что путь к Никите будет не близкий, и я сама так легко согласилась на его приглашение. Хотелось бы, конечно, встретиться с комфортом, в приличном месте, с человеком, который мне очень нравится, но вышло совсем не так, как я себе представляла. «Прекратите! Отпустите меня!» «Что не так? Я тебе не нравлюсь, да? Я Димон, а тебя как зовут? Милашка?» «Пожалуйста, слезьте с меня!» «Главное, не накалять обстановку. Если я сейчас начну дергаться, кричать и истерить, мужик может ответить неадекватно. Он выпил, решил подкатить к хорошенькой девушке. Его как бы нельзя в этом винить, но все-таки надо иметь рамки приличия. Не скажу, что мне приятно с вами познакомиться, но я прошу вас убрать с меня руки и отойти на шаг назад». Собрала все силы, что у меня были, пытаясь отодвинуть от себя мужчину. Он, на удивление, поддался, ослабил давление. Но все равно находился слишком близко, так что, кажется, я уже начала задыхаться от алкогольных ароматов, исходящих от него. С мольбой о помощи в глазах смотрю на бармена. Тот стоит лишь в паре шагов от меня, натирает бокал полотенцем, и весь его вид говорит, мол, ну я же предупреждал тебя. Гад такой, хоть бы помог несчастной девушке. «Так что, пупсик, будем знакомиться. Ты откуда в наших чудесных краях?» «Нет, извините, Дмитрий, вас так зовут, да? Но этим вечером я не расположена к знакомствам». Мужчина, кажется, завис, услышав незнакомые слова. «Я жду своего парня. Он скоро приедет, и я настоятельно рекомендую брать свои руки. Он у меня очень ревнивый и очень влиятельный. Он пишет, что уже едет». Дорогим маникюром стучу по экрану телефона и понимаю, что делаю ошибку, демонстрируя последнюю дорогую модель очень известного бренда телефона. «Так мне насрать на твоего парня. Я тебя первой увидела, поэтому хочу пока только познакомиться». «Ну что за противный человек? И как мне от него избавиться?» Кручу головой в надежде, что хоть кто-то обратит на наш диалог внимание и спасет меня от этого пещерного и вонючего человека. Но желающих нет. Все заняты своим делом. Все выпивают, разговоры становятся громче, музыка тоже. «Да где там Никита?» Нервно кусаю губы. Хочется плакать, но я взрослая девочка и должна уметь за себя постоять в любой ситуации. Это отец считает, что я принцесса, и меня нужно держать в высокой башне замка, а я не хочу. «Так, мужчина, послушайте меня сюда». Выпрямляю спину, стискиваю зубы, тычу этому дегенерату в грудь пальцем. «Если девушка говорит вам «нет», то это означает, что она не готова с вами знакомиться, и вы должны это принять и быть джентльменом, отстать от нее». Бармен покашливает неподалеку, давит смешок, а я от волнения путаю английскую и русскую речь. Я отшивала парней моего возраста, зазнавшихся придурков в колледже и на студенческих вечеринках, но у меня совсем нет опыта с такими вот экземплярами из российской глубинки. А от них можно ждать чего угодно. Вдруг он сейчас ударит меня кулаком в лицо. «Сергей, ты понял, чего она сказала?» Мужчина обратился к бармену, выражение лица его было озадаченным, рот приоткрыт, в глазах непонимание. «Она говорит о том, что ты, Димон, придурок, и можешь свалить нахер». «Что?» «Нет, я такого не говорила. Почему вы обманываете?» «Нахер?» «Да, Димон, так и сказала». «Да что? Что происходит? Я никого никуда не посылала. Я лишь сказала, что не хочу сейчас знакомиться». «Бля, откуда ты такая забавная взялась?» Бармен засмеялся, подошел. «Димон, правда, свали от девочки, а то ее уже мутит от твоего присутствия. Тебя друзья ждут. Но не для тебя эта конфетка». «Так я люблю сладенькое». Мужик противно оскалился, показывая отсутствие двух зубов, облизнул губы, по моей спине прошла дрожь. «Не сегодня, от сладкого кариес. У тебя и так с этим проблемы». На мое счастье пришло сообщение. Это был Никита. Я схватила телефон дрожащими руками. Прочла. «Жду тебя на парковке. Черный Хаммер. Целую». «Мне пора. Извините, но мне очень сильно пора бежать. Всего доброго». Спрыгнула с высокого барного стула. Чуть не подвернула ногу. И зачем только надела каблуки? Хотела произвести впечатление и показать свои шикарные ноги? Да, показала. Всему этому вонючему бару. Будь он проклят, пусть горит в аду со всеми его посетителями. Чуть не забыла чемодан и сумочку. Она упала, я подняла ее, прижала к груди. Схватила багаж, покатила к выходу, понимая, что привлекла внимание, и на меня сейчас все смотрят. Кое-как открыла двери. Вышла на улицу. Под вывеской горел тусклый фонарь. Было уже темно. А в какой стороне здесь парковка, я понять не могла. Но Хаммер я точно должна узнать. Пошла направо, разглядывая машины, среди которых было больше мотоциклов. Волнение захлёстывало. Хотелось скорее убраться из этого места. Поселиться хотя бы в гостиницу, но приличную. Принять душ, лечь на чистые простыни. Но мой план катился к чертям. «Чёрт!» — споткнулась. Подвернула ногу, чертыхнулась, удивляясь, почему Никита не встретил меня. «Вижу Хаммер», вздыхая с облегчением, но как только я подхожу к нему, из соседнего минивэна выходит двое парней. «Привет, мы от Никиты. Он просил встретить тебя и отвезти к нему». «Что?» «Пойдем, давай помогу». Один из них движется ко мне, а нарастающая паника не дает сдвинуться с места. Мужчины в футболках, джинсах, крепкие, с короткими стрижками. От них исходит опасность, я чувствую ее. «Что? Кто вы такие? Где Никита? Что происходит?» «Ничего, все нормально, не волнуйся. Ты Алена, да? Не переживай так. У Никиты много дел, сама понимаешь, бизнес, нервы. Он попросил забрать тебя и отвезти к нему». «Нет, нет, я не хочу никуда ехать. Я могу его подождать здесь». «Нет, здесь темно и опасно. Поехали». Один из парней уже совсем близко, а я пячусь назад, таща за собой чемодан. «Теряем время». Второй нервничает, быстро к нам подходит. «Бери уже ее. Ехать еще хрен пойми сколько». Не успеваю ничего понять. Из моих рук выхватывают чемодан, сумочку и телефон. Первый тот, что разговаривал со мной, хватает за руку, тянет в автомобиль. «Господи, это похищение! Меня сейчас увезут неизвестно куда, изнасилуют и убьют. В голове миллион вариантов того, что могут со мной сделать, и один страшнее другого. И никто, никто, кроме Эммы, не знает, где я». «Давай, не усложняй все, малышка». «Нет, нет, отпустите, я буду кричать». Но голос почему-то осип, горло сдавило спазмами. Смотрю, как мой чемодан летит в багажник минивэна, туда же сумочка и телефон.